всегда в час веселый откроешь ты губки, и мне ты воркуешь нежнее голубки, и мне ты воркуешь нежнее голубки. Я с трепетом внемлю, я весь вне себя, боюсь проронить хоть единое слово, молчу, не желаю блаженства иного. Все слушал бы, слушал и слушал тебя, все слушал бы, слушал и слушал тебя. Но глазки сверкнули живее кристалла, жемчужные зубки блестят средь коралла, румянец планета уж начал играть. Теперь я смелее смотрю тебе в очи, уста приближаю и слушать нет мочи, хочу целовать.